Глава первая. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Ну, вот мы и добрались до школы. Кто это мы? Так сразу и не расскажешь. Во-первых, я. Позвольте представиться. Диран Ас-Аргал Гар-Таркхан, младший сын темного властелина, истинный властелин и еще целая куча громких и звучных титулов. Правда, они не прибавляют мне ни силы, ни ума, так что их можно опустить. А во-вторых, светлая команда, некогда направленная для тихого изъятия, а попросту кражи ценного артефакта у этого самого властелина, да не у меня, у папы. Якобы для устранения искомого великого и ужасного темного. Это я все об отце, если непонятно. Но так получилось, что магическая вещь предназначалась совсем для другого дела, и истинная цель посещения Кардмара, место обитания моего страшного и ужасного папочки, была тоже весьма далекой от благих устремлений команды. Правда, они об этом не знали, но это уже мелочи. Как раз в то же время в замке томился и я. Буквально маялся от безделья и скуки. Вот и подговорил нежданных гостей проводить меня в одно интересное место, попутно пообещав помочь им достигнуть их конечной цели. Что, как оказалось, было не лишним, ибо эти приключенцы умудрились собрать такой букет всевозможных неприятностей, что я только диву давался. Но вот скажите мне, как можно найти в темной империи работорговцев, если на данной территории подобный метод получения прибыли считается особо изощренным способом самоубийства? Тем не менее, эти светлые такие умудрились. У меня создавалось впечатление, что все неприятности высадились в рядок вдоль дороги, по которой мы путешествовали, и еще в очередь записались, дабы не пропустить подобное диво. Ну ладно, не буду описывать все случаи и каверзы, а то времени ни на что больше не хватит. Тем более, что я и сам пару раз выглядел не особенно умно. В общем, моим попутчикам надо было сопроводить меня в межрасовую магическую школу всех магий и стихий. То, что она находится в самом сердце светлых земель, меня волновало мало. А если быть совсем точным, вообще не беспокоило. Между делом мы расширили границы империи, остановили нашествие демонов, разобрались с загадками Мархангова плато и сдали вступительные экзамены. Точнее, я сдал. Команде школа и даром не нужна. Как сами видите, ничего выдающегося. Единственное, что стоит упомянуть, так это мою встречу с родственником, наследником княжеского эльфийского дома Дубравы. Правда, у меня после этой встречи еще неделю голова болела. Исключительно из-за эльфийской моды, а не по другой причине. Так что теперь мы вместе с Рином учимся в школе и даже делим одну комнату на двоих. Кроме нас поступила еще и Элия. Честно говоря, понятия не имею, с какого перепугу она решила учиться в школе. Раньше, когда мы познакомились с нею в Южном Харнаре, она особой страсти к обучению не выказывала, а тут вдруг... В любом случае, теперь мы вроде как учимся. Родственники и мои Ириновы, присутствовавшие на нашем посвящении в ученики, уехали на следующий же день на рассвете. Шамица и Элин пожелали мне, точнее нам, удачной учебы и тоже куда-то пропали. Я даже не понял, ни что они дальше делать собираются, ни как с Вангаром и Таймой встретиться думают. Еще один трудноразрешимый вопрос – Т. Купили, значит, на свою голову животное мелкое, а оно возьми, да и окажись девушкой заколдованной. Всю дорогу до школы зверем на меня смотрела, словно я ей гадость какую сделал, а у меня ведь и в мыслях ничего подобного не было. Как бы то ни было, но куда она пропала после моего поступления в школу, я понятия не имею. А она даже не попрощалась. Странная девица, что ни говори. И вот первый день занятий. Тьфу, знал бы, чем это все дело пахнет. Честно говоря, у меня создалось впечатление, что местное женское население не избаловано лицезрением остроухих. Потому что в тот миг, когда мы с Рином, как полагается порядочным ученичкам, направились в аудиторию, на нашем пути встала толпа любопытствующих. Ох, с каким же трудом мы пробились! Разновозрастные девчонки стояли стеной, и каждая норовила попробовать, настоящие ли у Рина уши, дернуть за косу, заглянуть в лицо. К концу нашего короткого пути Рин шипел, как разъяренный грон, и ругался не хуже, да даже не хуже меня. Кто только за его воспитанием в Дубраве следил. Не то чтобы эльфы были таким уж редким видом, просто встречались нечасто. Да, об их существовании знали все, но покидали свою дубраву эти остроухие с большой неохотой. Так что пощупать настоящего эльфиачьего принца захотелось многим, если не всем. Во всяком случае, девушки равнодушными не остались. Что же касается Ринова папы, то в отличие от своего сынка, тот практически до последнего курса умудрялся носить личину, впрочем, как и мой родитель. Но друг друга, как и кое-кого еще, трудно ввести в заблуждение при помощи какой-то там личины. Ректор до сих пор с тяжким вздохом вспоминает эту ненормальную парочку, которая, вопреки всем правилам и традициям, дальше шло невнятное бормотание явно нецензурного содержания. Правда, в то время, если я правильно понял, этот ответственный пост занимал другой человек, а нынешний ректор был куратором той самой группы, в которую входили наши родители. Но сути это не меняло. Второй неприятный инцидент случился на лекции по темной магии. Я весь такой красивый летел туда, как на крыльях, искренне надеясь узнать что-то новое. Рин благоразумно следовал за мною, вперед не выбивался. Кто же знал, что преподаватель вздумает швырнуть в опоздавших довольно правдоподобной имитации стрелы тьмы. Мол, убить не убьет, но больно будет все равно. А я не понял и ответил ему настоящим щитом хаоса. И кто ему эльфийский предок, если он не смог ничего отбить? Все же щиты темной школы, как правило, активные, в смысле строятся в соответствии с постулатом, что лучшая защита – нападение. Позже за этот инцидент пришлось извиняться как перед преподавателем в больничке, так и перед ректором. Откуда же мне знать, что в школе в основном теоретики, поскольку боевые темные маги преподавать в светлых землях не рвутся. Им и в империи неплохо живется. Вот и поставили читать лекции того, кто разбирается только в теории, ну и может приблизительно показать, как оно есть на самом деле. Да и темных магов обучают в основном на моей родине. Школа могла похвастаться только некромантами. В общем, меня настоятельно попросили не выпендриваться и не демонстрировать достижения имперской боевой магической школы. Пообещал. Постараюсь, конечно, выполнить, а там, как карта ляжет. Рефлексы – это святое. И ломать их ради 5 лет обучения, в общем, потом отец меня не поймет. Кстати, раз уж мы заговорили о школе, интересно, что там с той конкурентной системой, откуда злопыхатели прибежали? Надо бы при случае узнать, что да как. В общем, до конца лекции студиозам было нечем заняться, потому как компания старших магов во главе с ректором отскребала преподавателя от стеночки. После такого инцидента посещение данного предмета для меня официально стало факультативным, а реально вообще нежелательным. Не мог просто присесть, пропустить молнию над собой, мрачно поинтересовалась присутствовавшая на этом же занятии Элия. Она тогда бы в Рина попала, невинно сообщил я. Девушка как-то стушевалась и больше с глупыми расспросами не приставала. А то взяла себе манеру меня воспитывать. Это что она, вместо мамы мне, что ли? Вот еще. И вообще, я ее старше. Следующим занятием стала военная и общая физическая подготовка. Мальчики, значит, отдельно, девочки отдельно. Я уже было обрадовался, что хоть здесь Элия мне нотации читать не будет, но мне и Рину было практически нечем заняться на этих уроках. Вот мы друг дружку и погоняли, чуть ли не по потолку и стенам. Но почему-то все остальные посчитали подобное поведение пижонством. С чего бы это, а? Тут вот стоило бы задуматься, на кой я вообще через столько земель перся в школу, если первые же 2 занятия показали, что учить меня фактически нечему. Увы, но мысли мои были на тот момент заняты чем-то другим. Иначе как объяснить, что я над этим так и не задумался? К счастью, следующая пара, которую вел лично ректор, примирила меня с действительностью. Нас начали учить контролю силы. Ведь после того, как царица ночь стараниями моего предка покинула этот мир, изменился баланс сил, а значит... И вообще, я еще не до конца привык к своей властелинской сущности, а тут, нате вам, магические завихрения. Вот только под конец занятия ректор все испортил, сообщив, что студиозы первого года обучения из школы не выпускаются никак. Продолжение его речи потонуло в возмущенном гомоне. Ректор дождался, когда вопли стихнут, и чуть задумчиво продолжил, мол, так и так, учиться вы только начали, а заклинания, которые вам показываются, дико сложные и ужасные. Прибьете кого-нибудь ненароком, а школе отвечать. Недовольные выкрики окончательно стихли. Еще бы. Похвалили, по головке погладили. Кстати, о птичках. Юмористическую фантастику про пытки пришлось подарить школьной библиотеке. С этой книжкой тоже произошел казус. На следующем за ректорским уроке политической истории преподаватель намекнул на способы, при помощи которых некоторые спецслужбы развязывают языки особо упрямым. То ли сам участвовал, то ли покрасоваться хотел. Кто ж теперь узнает? А меня Марханг за язык дернул процитировать парочку абзацев с комментариями и личными дополнениями. Как оказалось, пятый этаж – это не так уж и высоко, оседлать лошадь, ну, совсем не обязательно, как и открывать ворота, чтобы выйти. Это вполне можно сделать собственным телом или головой, кому что ближе, или кому чего не жалко. Да, богатое воображение и ненаправленная телепатия – страшная вещь. Я-то здесь ни при чем. У нас магия внушения практически не применяется. А вот Рину этот преподаватель не понравился еще больше, чем мне, потому как напоминал одного из воспитателей. Причем самого любимого, которому от принца перепадало через два раза на третий. Поэтому иллюстрация к моему рассказу получилась просто загляденье. Ну ладно, со мной все понятно. Темный, жуткий и прочее, прочее, прочее. Рассказать да процитировать книгу могу на раз-два. А откуда у Рина такие познания в добывании информации? Его что, тоже подобному учат? Мамочки, и это светлые эльфы. Добрые, справедливые, жалостливые и милосердные. Кажется, о своих врагах мы не знаем очень многого, по крайней мере, я. Впрочем, преподаватель не один рвался покинуть аудиторию. В дверях класса попросту образовалась пробка из тех, кто резко пожелал выйти, подышать свежим воздухом. Остались только я, Рин, да невозмутимая Элия. Может быть, если бы это был некроманский поток, то народ поспокойнее отнесся бы к демонстрируемому. Но первый курс четкой специализации пока не имел. Следующие полчаса магистр Найрон, он же ректор магической школы. А вот интересно, учебное заведение – школа, а главный ректор, а не директор, почему? Посвятил исключительно мне и Рину. Честно говоря, ничего нового я не услышал. Все стандартно и выучено практически на зубок. «Диран, ты такой-сякой, Рин, как тебе не стыдно?» Классика жанра. Правда, пару раз прорывались невнятные сетования на тему преемственности мерзопакостного характера и вопрошания богов. Мол, в чем же он так сильно перед ними провинился, раз на его голову свалилось такое счастье, как мы двое? Мы честно и благородно это все выслушали, опустив глазки и сверля взглядом пол. А что? Очень удобная поза. Стоишь, вроде как слушаешь, а на самом деле можно очень многое обдумать. В частности, объявление ректора, высказанное перед толпой первокурсников, а именно никаких посещений города до начала второго курса. Нет, нормально, да? Это что получается? Я зря сюда ехал? Старался, спешил, что аж невозможно. И все ради того, чтобы оказаться запертым в четырех стенах. В общем, ректор, не дожидавшись покаянных стенаний и слезных обещаний «так больше не делать», выгнал нас из кабинета. Элия ждала нас в коридоре. Пора было определиться, как же выйти из школы. Как ни странно, но только наша троица возмутилась таким несправедливым решением, как запрет на посещение Саэлена. Остальные студиозы после четырех положенных занятий расползлись кто куда, не выказывая особого негодования. Странные они какие-то, эти будущие светлые маги. Хотя нет, вру. Кажется, я видел парочку невесть, как затесавшихся темных. Интересно, они так же, как и я, с трудом сюда пробирались или нет? Хотя в любом случае они учатся на несколько курсов старше. Осмотр ворот школы ни к чему хорошему не привел. Да, они чуть ли не настежь распахнуты, не спорю. Вот только почему-то студиозы старших курсов легко выходят туда и обратно, а для меня Элия и Рина словно стену кто невидимую поставил. Удовольствие, я вам скажу, ниже среднего. Раз за разом в это препятствие носом тыкаться. Причем даже разобраться, что к чему, невозможно. Около ворот заклинания просто отказывались работать. Самое интересное, сила уходит, а результат нулевой. Но я буду не я, если не взломаю это мархангово заклинание. И не такие у отца в кабинете видел. Другое дело, что времени было завались, и возможности тоже. Впрочем, здесь тоже спешить некуда. Не то чтобы мне было так уж тесно в стенах школы, просто я органически не переношу, когда меня запирают. Это раз. Ну и два – простое любопытство. Саэлен считается одним из красивейших человеческих городов, особенно Рассветная башня и Королевский парк. Говорят, что даже у эльфов такого не увидишь. Поэтому мне как можно быстрее хотелось увидеть эти диковинки. А еще проинспектировать все ближайшие трактиры. Кому скажи, засмеют. Мне 17 лет, а я до этого времени ни разу не гулял в трактире. Ночевка в заведении этого шамитого друга, как его там, в Мелена, не в счет. Я спать хотел, а пила там, по-моему, только Микоши. А если судить по рассказам Терри и Гила, особенно Гила, то это очень весело и надолго запоминается. Причем, чем больше компания, тем веселей. Мне до жути хотелось попробовать так развлечься. Ну и вообще, столица одного из вражеских королевств. Как тут усидеть в четырех стенах? А разведка, а сбор данных, а подрыв обороноспособности врага? Нет, это я не всерьез. За подобные действия отец меня сам, ну, не убьет, конечно, но месяц в одиночной камере мне будет обеспечен. Мирный договор – это вам не Мурк накашлял. Короче, выйти мы не могли. Но на фоне всех этих мелких недоразумений особо выделялось одно, а именно кухня. Нет, я не рассчитывал на домашние разносолы или какие-то деликатесы. Но мясо от овощей я пока что отличаю. Однако, когда мне суют ломоть репы, измазанный в соусе до полной неузнаваемости, и с честными глазами говорят, что вот это оленина, ректор еще не знает доподлинно, что такое мерзопакостный характер. А повар не понял, что его спокойная жизнь подошла к концу. Темные обижаются редко. Но уж если нас достать, то нечего потом скулить. Рин и Элия меня поддержали двумя руками. Вернее, активно поддержал братец, а девушка хоть и скривилась, но идеи иногда подавала интересные. Заодно можно будет вымещать разочарование от неудач. «Нет, но это ведь просто издевательство какое-то. Мы уже третий день подряд пытаемся выйти за эти Маргуловы ворота. Безрезультатно. И что тут будешь делать? Мы с Рином и Элия уже даже пытались объединить свои силы. И ничего. Невидимая стена как стояла, так и стоит. Дорогу видно, а подойти к ней никак. 10 золотых и рассказываю, как выйти в город», — сообщил чуть насмешливый мужской голос сзади, когда мы трое стояли, уставившись ненавидящим взглядом на эти проклятые ворота. Первой отреагировала Элия. Медленно повернувшись, она окинула нежданного подсказчика долгим взором. «А немного ли?» Теперь уже и мы с Рином повернулись. Поодаль стоял, скрестив руки на груди, крепкий темноволосый парень. Кажется, он или с третьего, или с четвертого курса. Студиоз пожал плечами. «В Саэлене по-любому интереснее, чем здесь. Не хотите? Торчите в школе целый год». Мрачно фыркнув, я вытащил из кошелька пару монет. «Остальное получишь, когда мы очутимся с другой стороны». Не то чтобы жадность замучила, но настроение у меня плохое. Парень скривился, но вместо того, чтобы возражать, перевел взгляд на моих друзей. «С каждого!» «Что?» — крик Элия с Рином вышел таким слаженным. Я даже невольно восхитился. «Нет, значит, как я деньги трачу, так ничего. А как сами?» И встретился же с такими жадными и меркантильными существами. А старшекурсник только усмехнулся. «Вы же все трое хотите выйти?» Рин злобно дернул плечом и достал 4 монеты. Дурной пример заразителен. Хотя он что, будет и за Элия расплачиваться? Да у нее ж самой денег, фииры не клюют. Я как вспомню высыпанное на кровать содержимое сумочки, дурно становится». Парень благосклонно кивнул и заговорщицки поведал. «Ворота не пропускают учащихся первого курса. Сможете их убедить, что вы со второго или выше, выйдите». Вслед за этим он растаял в воздухе. Рин задумчиво почесал голову, чудом не растрепав косы, и тихо протянул. «И почему у меня такое чувство, что нас троих попросту надули?» Я уже хотел с ним согласиться, но в этот момент... «Подождите», — ахнула Эля. «Нас же учат контролю сил. На втором курсе этого нет, а значит...» Мы торжествующе переглянулись. Арит нашел Тира в библиотеке. Парень, воспользовавшись тем, что архивариус отправился искать какой-то редкий свиток вглубь зала, сидел на подоконнике, задумчиво подбрасывая на ладони небольшой водяной шар. «Когда будем отмечать начало последнего года обучения?» – взял Корна за рога лучший студиоз 5-го курса. Тир бросил короткий взгляд в окно, впитал шарик и, стряхнув с пальцев налипшие капли, пожал плечами. «Да хоть сегодня. Я 6 золотых заработал». Арит только присвистнул. «Как?» «Ворота», – коротко бросил его друг, словно это короткое слово что-то объясняло. Впрочем, так оно и было. «Ты с ума сошел», – вздохнул Арит. 5 лет назад нам раскрыли эту так называемую тайну за 1 монету». «Цены растут», – фыркнул приятель. «Ничего, сделаем все по традициям студенческого братства. Месяц побьются головой об ворота, а потом покажем им тайный хо...» Договорить он не успел. За окном полыхнула вспышка яркого света, а через мгновение на наивную троицу первокурсников рухнул мужчина в валом плаще. Человек, невесть как материализовавшийся перед нами, упал прямо на Элия. Девушка придушенно пискнула и свалилась на руки Рину, а вот кузена подхватывать было некому. Наконец, минут через 5 и Рин, и Элия выковырились из-под этого дядьки. Самое смешное, двор, где еще пару минут назад были толпы народу, буквально обезлюдил. Нет, вот что за несправедливость, куда этого нежданного посетителя девать? Наверное, я сказал это вслух. Рин, отряхнув костюм от пыли, задумчиво поинтересовался. «К лекарю?» «Ты с ума сошел!» – невежливо воскликнул я, склоняясь над подарочком. «После общения с дедом у меня сильно обострились все чувства. И именно они мне во весь голос кричали, что еще немного, и этот человек не жилец. Не успеем!» «Первую помощь оказывать просто бесполезно. Пока мы будем перевязывать его раны, он кровью истечет. Здесь налицо сильное магическое истощение, обширные ожоги, причем явно от колдовского огня, а неестественно вывернутая правая рука и правая же нога, плюс кровавая пена на губах. Это о многом говорит, как он вообще жив до сих пор. Причем это только те повреждения, которые можно выявить на глаз. Что творится внутри этого несчастного, страшно даже представить. Как и то, где он мог получить такие повреждения. И, как назло, это светлый маг. Поэтому ауру надо подкачать светлой силой и немедленно, а то бедолага помрет от истощения внутренних резервов. Ему просто не из чего будет восстанавливать собственные силы организма. А то, что нас не доучили контролю силы, ну что ж, резерв не такой уж и большой, тут одному бы хватило, можно особо не беспокоиться. В конце концов, перекрыть собственный канал силы всегда успею. Уж этому меня дома обучили в первую очередь. Что делать? Тут же стал собранным родич. Вот за что я его уважаю. Если он сам не знает, что делать, то не перечит другим. И опасными экспериментами он не занимался, когда надо было самому себе останавливать кровь из разнообразных ран. Ну да, мой папочка в вопросах воспитания придерживался весьма оригинального метода. Он считал, что мы должны с самого детства понимать, чем может завершиться та или иная шалость или пропущенный удар. Так что целительству нас мама сама обучала, хоть и ворчала на отца. Жестоко? Да нет, нормально и очень даже разумно, особенно в нашей семейке. «Светлое общеисцеляющее помнишь?» – уточнил я, разминая пальцы. Рин молча кивнул и протянул мне руку. За другую неожиданно взялась Эля. «Я буду давать силу», — чуть слышно обронила она. «Ладно, во имя всех богов, поехали». «Иссарен элермаил ирентосаварит, исхольме калат». «Надеюсь, мы сможем». Сила прокатилась штормовой волной, заставив заскрипеть зубами, и схлынула, оставив на губах солоноватый привкус. Не знаю, что нам сможет дать этот пресловутый контроль, но простое слияние энергий – довольно болезненная штука, особенно если эти силы еще и не родственные. Что-то подобные эксперименты мне уже не нравятся. На земле сдавленно застонал раненый, намекая, что кому-то здесь еще хуже. Так, нечего лелеять собственную боль. Живо собрали мозги в кучку, подобрали с пола увечного и поволокли. Я подхватил мага справа, Рин слева, и мы двинулись. Элия, как наименее пострадавшая, открывала перед нами двери. Самое смешное, что едва мы дотащили этого неподвижного к врачу, так в маг-пункте тут же нарисовался ректор, а нас, героически спасших неизвестного, чуть ли не в зашей вытолкали. Нет, ну где это видано? Мы тут работаем, аки пчелки, а стоит начаться чему-нибудь интересному, так нас сразу гонят. Вот только повозмущаться толком нам опять-таки не дали. Буквально через пару минут всех учащихся загнали в актовый зал. Что там они еще понапридумали? Надеюсь, это не из-за моей небольшой шалости на кухне. Тем более, пока еще никто ничего не заметил. Увы, но все оказалось намного хуже. Ректор обвел комнату пронзительным взором, откашлялся и заговорил. Тихо, как бы даже себе под нос, но голос неожиданно ясно разнесся по актовому залу, и речь его услышали все. Даже парочка, играющая в карты на последнем ряду. Возможно, стоило объявить это каждому курсу отдельно, но я считаю, пусть лучше будет так. С сегодняшнего дня в Светлых Землях и в Нировиэне, как части Светлых Земель, введено особое положение. Школу запрещено покидать ученикам не только первого курса, но также второго и третьего. В ближайшее время будет решен вопрос о возможности досрочной аттестации и записи в действующие войска учащихся старших курсов. Война началась. Я летел в сторону своей комнаты, не глядя по сторонам. Где-то там за спиной остались друзья. Вокруг гудели, обсуждая услышанные студенты, но это все было там. А здесь... Демоны, меня возьми вместе с этим шилом. Все произошедшее в храме ясно показало, что если война и начнется, то развяжем ее не мы, не темные. Но раз в Светлых Землях введено военное положение, значит, вмешалась третья сторона. А раз так, мы ведь практически не заключили никаких военных союзов. Темная империя тоже стоит под угрозой нападения. Я должен был быть дома. Должен был. Какого маргула я вообще сбежал? Я должен. Ну и что с того, что мне всего 17? 18 будет через пару недель. И вообще я уже властелин. Вон, ни Терри, ни Гил до сих пор посвящения не прошли. Я должен быть дома. Вместо этого я торчу в школе непонятно зачем и теперь вообще выйти не смогу. Марханг! Главное, какая сволочь посмела!» Повинуясь резкому жесту, дверь оглушительно хлопнула, отрезая меня от внешнего мира. Сумка полетела на стол, а из нее я извлек перстень хранителя. Все регалии, полагающиеся мне как принцу правящего дома и полноправному властелину, в школе пришлось снять. Во-первых, это вроде как тайна, угу, именно что вроде как. А во-вторых, просто неудобно таскать на себе столько всего. Правда, тайна это несколько дутая. С одной стороны, на представлении были многие, но с другой, ментальной магии еще никто не отменял. Так что всем немагам и слабым магам память аккуратно подчистили сразу же после тех всех сенсационных заявлений. Как сказал отец, а сработал дядюшка. Не стоит афишировать подобные мелочи, дураков на свете хватает. Ну да, полезет какой-нибудь борец со злом и доказывай, что ты всего лишь защищался. Да и в политическом плане не самый хороший расклад. Вроде бы ученик и в то же время ценный заложник. Впрочем, это только малость. Вообще-то, нахождение отпрыска темного властелина на Светлых Землях – это такой повод для дипломатических драк, что лучше сразу все затереть. Мол, не было никого, приснилось вам все. Правда, на сильных магов подобное заклинание не подействовало, но с ними отдельно поговорили. Иринов папочка и мой. И убедительно попросили молчать. Те согласились. Но вот приходивший на вступительное мероприятие глава оппозиции... но не внушает он мне никакого доверия. Кстати, о магическом универсуме. Кажется, именно так называлось то заведение. Что случилось? Где обещанные пакости и прочие проявления недружелюбия? Или они решили не связываться? В общем-то, с их стороны это на редкость умный поступок. Не стоит ссориться с правителями, особенно той страны, на территории которой обитаешь. Причем тут я? Да все очень просто. Тронут меня, тут же влезет Рин как родственник. Да и Меритиль нам не посторонний. А отказывать князю Дубравы в мелкой просьбе наказать взорвавшегося учителя местный герцог не станет. Да и в более крупной тоже. Правитель эльфов является главой Светлого Совета. Так что одному из членов Совета просто нет смысла идти против. Тем более, что ничего страшного или недопустимого тот не просит. Просто восстанавливает справедливость, так сказать. А может, они еще не оклемались от нанесенного удара? Кто их знает? В общем, ну их, буду я еще о всяких существах помнить. Мне и без того есть чем заняться. «Отец!» – мысленно позвал я, скользя вдоль связи хранителя с остальными перстнями. «Ди?» – удивился папочка. «Что случилось?» Рассказывать пришлось бы долго, так что я просто сбросил все вместе. И услышанное от ректора, и свои размышления на эту тему. На той стороне струны на время замолчали, а затем пришел отголосок мысли. «Значит, они с двух сторон». «Что? Это получается, я прав? Напали не только на светлых». Желание оказаться дома окрепло и превратилось в навязчивую потребность. Правда, такого запаса времени, что было потрачено на путь сюда, у меня нет. Но если отец откроет мне портал, то это займет всего пару минут. Где Маргулы носят Шамита с его кристаллом вызова? «Проведи меня к се...» «Ты остаешься в школе!» — рявкнул в ответ отец. У меня не было даже сил удивиться. «Это еще почему?» «Диран, это не игрушки», — отрубил отец. «Ты правильно сказал, что ты маг. Не из последних, а у нас сейчас срабатывает хорошо, если одно заклинание из трех. Тебе необходимо выяснить все, что знают об этом светлые, и обучить наших магов», — бросил он напоследок и оборвал связь. «Врет же! Нет, ну как есть, врет! Ни за что не поверю, что у нас уже не решили проблему с этими магическими перестраиваниями и сопутствующими ему явлениями. Но и не возмутишься, приказ есть приказ. Если что и вдолбил отец в наши упрямые головы, так это повиновение старшим, хотя бы иногда. Маргул с ним останусь здесь, тем более, что узнать побольше и наработать опыт стоит. Следует признать, что темная магия появилась позднее светлой, и нам есть чему у них поучиться. Другое дело, что не всегда хочется признавать подобное. Но сейчас не до игр в перетягивании одеяла. А вот когда навтыкаем злобному агрессору, тогда и будем мериться, кто круче. Кроме того, мне была поставлена вполне конкретная цель, вместо обычного «запрещаю», а значит, есть варианты. Например, быстренько найти необходимую информацию и свалить подальше. Вернее, поближе к дому. Или выяснить, что какая-то книга спрятана во вполне знакомых местах. Конечно, вот так сразу вдаваться в подробное измышление не стоит. Родовая честь есть родовая честь. К тому же мне просто не хочется обманывать отца. Но если что, сам портал построю. Кстати, о порталах. «Диран!» — в комнату влетел запыхавшийся Рин. «Ты что творишь?» «А?» Я поднял недоумевающий взгляд на кузена, с трудом оторвавшись от свитка с расписанием предметов. Родственник оценил отсутствующее выражение, поселившееся на моем лице. Потер невесть, когда появившуюся шишку на лбу, и сдавленно помянул всех темных до седьмого колена. Чем они ему не угодили? Неужели пирожки в детстве отбирали? Ладно, свиток отложим в сторону. «Ты на уроки идешь?» – отрешенно поинтересовался я, вставая с кровати. «Интересно, выдадут мне в библиотеке нужные книги? Или придется играть в отбирайку? Не думаю, что литература, касающаяся скрытых техник и возможностей слияния энергий, находится в общем доступе. Это же какие перспективы раскрываются перед магом, которому, в общем-то, плевать на цвет силы. Черпай откуда душе угодно и столько, сколько влезет. А еще неплохо бы почитать провекторные направляющие и основы комбинации. Рин молча закатил глаза к потолку и, тяжело вздохнув, посторонился, пропуская меня в коридор. Он тоже оказался в похожей ситуации. Его отец оказался столь же категоричен. И есть еще один момент. Эльфы до того, как вернутся из своего путешествия, считаются несовершеннолетними. Так что князь на вполне законных основаниях оставил сына в школе. Это не помешало светлому родичу приклеиться ко мне. С одной стороны, он не верит, что я останусь в стороне, а с другой, вроде как, продолжает обучение. И даже под присмотром взрослого. Я-то, в отличие от него, уже официально совершеннолетний, так как могу самостоятельно менять ипостась. А что годами не вышел, ну, так получилось. С недавних пор перемещаемся мы по коридорам именно в такой последовательности. Я прокладываю и расчищаю путь, а он прикрывает спину. Иначе рискуем никуда не попасть. Все-таки врожденное воспитание не позволяет родственнику молча отодвинуть особо приставучую девушку в сторону или нахально оттоптать ей ноги. Кстати, о девушках. Надо не забыть прихватить Элиа. Угу. Кажется, не один я резко засобирался. Только меня остановил отец, и теперь придется играть ту же роль, только для темной. Пыль стояла не просто столбом, а целой колоннадой из храма Доргия. «И куда мы собираемся?» – ехидно поинтересовался я, подпирая плечом косяк. «А разве ты не...» – Элия удивленно застыла на месте, осматривая мою экипировку. «Ну да, одет не для путешествия, фолиант под мышкой, тугая трубка скатанных свитков за поясом и вообще мальчик-ботаник готов к обучению». «Я как раз-таки да, а вот ты явно нет», – передразнил ее я. «Скоро урок начнется, а ты еще не собрана». «Какие уроки?» – едва не взвыла она. «Рин!» – перевела она взгляд на эльфа. «Но хоть ты ему скажи!» – «Ха, нашла кому!» «По-моему, Диран прав», – спокойно ответил тот. «Элия, пошли!» – я настойчиво потянул девушку за собою. Она некоторое время пристально смотрела на мое лицо, а затем молча сгребла со стола свитки и отправилась за нами. Не знаю, что она разглядела на моей физиономии, но больше вопросов не последовало. В аудитории царил хаос. Студиозусы метались, бурно обсуждали последние известия и рвались грудью встать на защиту Отечества. Причем каждый из них мнил себя чуть ли не так Кирианом. Рассказать бы им, чем все тогда закончилось, так ведь не поверят. Национальный герой как-никак, а для нас именно что никак. Естественно, на фоне всей этой истерии невозмутимые рожи нашей троицы выделялись, как дуб в пустыне. Разумеется, подобное поведение не осталось незамеченным местными бурными, я бы даже сказал, буйными патриотами. Сперва это выражалось в недовольных взглядах, затем в перешептывании за спиной. Под конец от особо нетерпеливой группки, уже провозгласивший себя то ли обществом спасения, то ли содружеством утопления, отделился представитель и решительно направился к нам. «А вы разве не собираетесь положить свои жизни на алтарь Отечества, идти на защиту земель от коварного врага?» Патетично провозгласил он, сверля нас пламенным взором. «Да, я бы непременно устрашился, если бы не пытался сдержать рвущийся наружу смех». Пафос у этого детища Такирана вылился в визгливый фальцет, а вместо внушающего трепет взора обнаружились выпученные, как у оголодавшей совы, глаза. Все это вкупе с потугой на внушительную позу не вызывало ничего, кроме хохота. «Не-а», – затолкав рвущийся наружу смех как можно глубже, ответил я. Аудитория настороженно замерла. Но прежде чем... Она взорвалась негодующими криками, я успел добавить. «Предпочитаю положить на алтарь Отечества как можно больше жизней врагов. Главное – сдержать нездоровое хихиканье и не уточнять, что Отечества у нас разные». К моему удивлению, случилось невиданное. Присутствующие задумались. «И не могли бы вы не мешать нам учиться?» – внес свою медную монетку Рин, оторвав ленивый взгляд от книги. «Или вы хотите погибнуть?» перепутав на поле боя огненный шар и лесную молнию. Уел, даже я их иногда путаю. Выглядят они практически одинаково, а вот защищаться от них надо по-разному. Парламентер позорно бежал с поля боя, теряя знамена и достоинство. Зато пришедший вскоре преподаватель непритворно удивился царящей тишине и рвению, с которым знания у него буквально выдирали. Ну что ж, первый шаг сделан. Теперь надо разобраться с библиотекой. Необходимые мне книги выдали без вопросов. Правда, по основам слияния ничего не нашлось, а вот по векторным направлениям и комбинированию кое-что обнаружилось. Это были учебники, первый том для третьего курса, а второй для пятого. Кроме того, пришлось искать дополнительную литературу исключительно по названию. Понять, что же на самом деле находится в книге, можно будет позже. Единственное, что записали их в личный список, который заводился на каждого студента и велся все то время, пока он и учился в школе. С одной стороны, это не очень хорошо. Просто потому, что я бы не хотел разглашать, какие именно книги мне нужны. Можно было бы тихо навесить метки вызова на нужные тома и, оказавшись в своей комнате, звать меченые предметы, но я не стал этого делать. Во-первых, само книгохранилище нас не пустили. А во-вторых, не думаю, что ректор спокойно отнесется к такому самоуправству. Привлекать же лишнее внимание, особенно сейчас, не хотелось. А с другой, могло быть и хуже. Например, выдача книг только по личному распоряжению преподавателя или еще какие-нибудь заморочки. Друзья внимательно изучили корешки книг, оценили их количество, переглянулись и решительно направились за мной. Видимо, отставать в деле поглощения книжной премудрости им не хотелось. Правда, подобный энтузиазм почему-то не понравился ректору. Не знаю, догадался ли он или просто перестраховывался, но ненавязчивое внимание стало ощущаться. Ну и пусть. Все равно решение я уже принял. Не знаю, стоит ли об этом говорить, но есть у нас одна фамильная черта. В широко доступных источниках она зовется целеустремленностью, а дома – попросту упертостью. Если кто-то из нашей семейки поставит перед собой цель, то даже хребет не остановит упрямца. Он его просто под корень сроет, но своего добьется. Пусть даже не сразу, пусть не с первой попытки, но получит то, чего хочет. Помимо этого, я стал замечать за собой еще одну странность. Мне перестали перечить. Нет, не то чтобы я везде и всеми командовал, а они отбивались руками и ногами, но... Теперь стоит мне высказать даже не приказ, а пожелание, как вокруг молча его выполняют и не возмущаются. Это греет душу, но в то же время как-то неуютно. Отец как-то рассказывал об этом Терри, когда тот в очередной раз смылся куда-то воевать. Мол, это происходит из-за того, что властелины немного подавляют находящихся рядом. Сущность у нас такая, властная. Да и кровь божества не последнее дело. Не то чтобы пришел папочка под город, попросил: «Будьте так любезны, сдайтесь, пожалуйста», и ему тут же открыли ворота. Это, конечно, бред полнейший, такого нет и быть не может. Хотя если придет со всей армией, не только откроют, но и ковровую дорожку постелют. Но это мелочи. Так вот, при личном общении с представителями клана Гарт-Аркхан воля собеседника несколько подавляется, и отказать нам просто невозможно. Но так происходит только если мы давим, как говорит отец. То есть настаиваем, требуем, хотя бы просто внутренне, чего-то. Правда, получается это не всегда. Да и если просто общаемся, то это свойство отсутствует как таковое. Впрочем, наверное, именно так и становятся властелинами. Эх, и почему дед так не вовремя ушел? Да, ему, конечно, там лучше, но кто мне теперь все расскажет? Глупо признаваться, но я по нему скучал. Тарк-Керанг Эрваль-Илд-Ис всегда считал, что великий император не только мудр, но и дальновиден. Примечание. Тарк-Керанг – воинское звание в Благоземье, примерно соответствующее маршалу. Конец примечания. Впрочем, мнение это никогда никем и не оспаривалось. Самоубийц в армии не находилось, да и не в армии тоже. На памяти Тарк-Керанга было как минимум 4 случая, когда за теми, кто осмелился косо глянуть на правителя Благоземья, являлась пятерка адептов крови. Никого из бедняк больше никогда не видели. Поэтому сановники даже думать старались осторожно и с оглядкой. С другой стороны, такой масштабной военной кампании они еще не знали. Уже давно под дланью императора лежала вся земля Благоземья. А здесь целый новый материк. Хотя несколько дней назад проскользнул среди министров слух, что когда-то это была их родина, с которой коварные враги выгнали их предков. Но тут у думающего человека могла возникнуть уйма вопросов, ответы на которые не радуют. А где-то в другой точке высадился корпус Таркерранга Галита. Ну и как не сказать о славных адептах крови, денно и ночно заботящихся о благе подданных императора. С каждым корпусом шло не менее 10 звеньев. Но кто знает, сколько их было на самом деле. Так вот этот, несомненно великих достоинств, верный слуга императора Галит каждый вечер хвастался своими победами. Хотя на его месте лучше промолчать, нежели заговаривать о подобном. Можно подумать, что Эрваль не знает, кому на самом деле принадлежат тактические решения, которые приводили Таркерранга к победам. Единственным несомненным достоинством Галита являлась его абсолютная и даже какая-то извращенная верность императору и адептам. Точнее, адептам, а потом уже всем остальным, в том числе и императору. Хотя на словах, поговорить коллега Таркерранг умел, да еще как. Интересно, а если бы не было амулетов крови, при помощи которых все командование могло общаться между собой, как бы этот говорун хвастался? Гонцов бы слал. Да половина армии тогда бы в гонцах ходила, поскольку задействовать своих людей в подобном деле Эрваль не стал бы. А так приходилось постоянно терпеть ежевечерние восхваления и пустопорожние разговоры. Откажешься их слушать, и может возникнуть вопрос о благонадежности отказавшегося. На данный момент достижения Галита были просто огромны. Выражались они в нескольких брошенных деревнях, которые воинство заняло, не встретив никакого сопротивления. Правда, в них почему-то нашелся немалый запас вина, хорошего вина, из-за чего однодневный отдых растянулся дня на три. Эрваля подобное положение дел сильно насторожило. А еще больше удивило поведение адептов. Неужели даже они не задумались, почему происходит именно так? Но вроде бы нет. Кровные тоже были заинтересованы в остановке. Что-то они там решили исследовать и проверить. Правда, когда увидели, чем занимается все войско, лечить от похмелья никто не стал. Войска же Эрваля уже в первый день наткнулись на местную заставу или какое-то подобное укрепление. После чего выяснилось, что хоть на этой земле и нет адептов, но все равно местное население может преподнести сюрприз – смертельный. Воины императора сперва недоуменно смотрели на фигуру в балахоне, машущую руками на стене укрепления. А когда земля под ними вздыбилась от взрыва, то недоумение быстро сменилось паникой. Потом со стен полетели молнии, огненные шары и просто горящие стрелы. О том, что на новом, или старом, как посмотреть, материке применяется магия, столь отличная от классической магии крови, Таркерранга предупредили. С одной стороны, это было хорошо. Получалось, здесь никто не знал о том, как применяется магия захватчиков. А с другой, они сами оказались малоподготовленными к борьбе с новыми стихиями. Таркерранг срочно распорядился послать за адептами. Тем потребовалось почти полчаса, чтобы провести ритуал познания крови и подавить вражеский огонь. Стоила же эта задержка наступающим очень дорого. Взять живьем никого не удалось. Когда передовые отряды вошли в захваченную крепость и рассредоточились по ней, последний из защитников в самоубийственном порыве взорвал ее. Эрваль не мог понять, как это произошло, но мощное каменное укрепление немного приподнялось над землей и с пробирающим до костей гулом ухнуло вниз, погребая под собой неосторожных захватчиков. Хотя в масштабе корпуса потери и выглядели незначительными, но Таркерангу стало не по себе. Да, какие-то сведения были предоставлены, но если исходить из них, то здесь их не ждало практически никакого сопротивления. Реальность же несколько отличалась от первоначальных планов. Нет, никто не укоряет адептов. Великий император, упаси, обвинять их в каких-то просчетах, но... Честно и откровенно, Эрвалю здесь не нравилось. Он просто не верил в те радужные картины, которые рисовали посланцы императора. Хотя бы просто потому, что не старался поставить противника ниже себя. А сам он за свою землю сражался бы ожесточенно. Темный властелин Аргал Аздаргад Гард Аркхан склонился над картой земель Темной Империи, расстеленной на столе. Война не то чтобы не застала его врасплох, скорее оказалась вполне логичным завершением и объяснением многих непонятных моментов. Сейчас уже становилось ясно, для чего надо было провоцировать бунт в провинциях и сеять расовую рознь. Может, в других местах подобные методы себя бы вполне оправдали, только властелины очень ревниво относились к своей собственности, коей почитали все земли и население в них. Конечно, подобное отношение не разглашалось, да и какая разница, что именно двигало ими. Главное, что на землях царил мир и порядок, а о расовых спорах никто и не вспоминал. Так что выявленные потуги были быстро пресечены. Но Аргал не мог понять, кому же это выгодно. Светлые просто не потянут столь масштабный план. Да, 1-2 города, расположенных на границе, это вполне объяснимо, но вся темная сторона надорвутся. А теперь эти корабли. Интересно. Неужели старые легенды не врут? Тогда их ждет много сюрпризов. И не сказать бы, что приятных. Кажется, ответы на сегодняшние вопросы надо искать в прошлом. Хорошо, что вся их семейка отличается трепетной любовью к книгам. Эх, не за тем сюда светлые ходят, не за тем. Что там артефакты? Знали бы они, какая библиотека спрятана в недрах Кардмара. Удавились бы на святых дубах эльфов. Властелины поколение за поколением собирали старинные фолианты. Если поискать, то можно найти даже те, которые описывают события, произошедшие до пришествия царицы. Насколько темный властелин помнил, заселение Благоземья относилось именно к тому периоду. Почему именно Благоземье? Да просто потому, что подобных знамен не было ни у одного существующего в Аларии государства. Конечно, можно предположить, что где-то далеко, на западе материка, расположилось какое-нибудь маленькое, никому неизвестное королевство. Но откуда у карликовой державы столько войск? Кстати, о войсках. Райнар! Казалось бы, никого нет, так к кому обращаться? Но в ответ на призыв из теней, сгустившихся в комнате, плавно выступила долговязая фигура. «Вы звали меня, повелитель?» Склонился в поклоне вызванный. Мало кто знал, что властелинам служат еще и теневики. Эта раса была настолько малочисленна и закрыта, что о них слышало очень мало людей. Да и то больше сказки и домыслы. На самом деле они избрали своим местом обитания Таркрим, приняв руку властелинов в обмен на защиту. С тех пор один из них постоянно занимал пост главы теневой службы. Именно теневики занимались сбором информации, отслеживали шпионов и держали правителя империи в курсе многих дел. Даже неугомонные принцы ничего об этом не знали. Вот когда придет время. «Райнар, в империи не должно остаться ни одного чужеземного лазутчика. Я хочу, чтобы вражеские командиры стали глухи и слепы. Проследи за этим». «Будет исполнено, повелитель», – тихо ответила фигура, делая шаг назад и растворяясь в тенях. Хвала Доргию, одной проблемой меньше, вернее двумя. Не так давно удалось уговорить младшего остаться в школе. Нет, Аргал не собирался до конца дней прятать Дирана от жизни, но мальчишке в последнее время слишком много всего досталось. Одно только досрочное посвящение, чего стоит. До сих пор чешуя на хребте дыбом. Пусть немного пообвыкнется, а там, глядишь, и в штаб взять можно будет. Но это потом. А пока... Пока Диран как был ребенком, так им и остался. Пара льстивых фраз типа «ты уже взрослый», «уже умный, разберись», и чадо, веря, что оно самое умное, смелое, сильное и могущественное, будет отсиживаться в безопасных землях. В Саэлен вражеские войска по-любому не скоро дойдут. А пока хватит Терренса и Гилберта, тоже мне великие полководцы, ежедневно в битву рвутся. А кто под стенами Герана торчал неизвестно сколько времени? Нет, пусть учатся воевать правильно. Не по правилам, а именно правильно. Когда врагу не дается ни одного шанса. Хватит. И так сыновья за материнской юбкой Маргул знает, сколько прятались. А воевать надо с наименьшими потерями со своей стороны. Надо помнить, что под твоей рукой не безликие фигуры, а живые существа. Да, это сложно, но кто сказал, что будет легко? Тем более, что сейчас не до шуток и игр в великих и могучих. Этот враг не знает, что темных надо бояться и трепетать перед ними, и что если у тебя нет пятикратного превосходства, то и соваться в их земли вообще не стоит. Придется все же рассказать этим залетным птицам, кто здесь самый главный. Хорошо, что о приближении чужой эскадры они узнали заранее. Всегда не лишне прикормить парочку пиратских капитанов, чтобы они служили глазами и ушами темных на море. Это позволило подготовиться и срочно переселить людей из прибрежной зоны вглубь страны. До Кардмара враг дойти не должен. А значит, надо делать все, чтобы и не дошел. План обороны предполагал, что первый сильный удар они нанесут по чужакам, когда будут двигаться через хребет. Драконьим штурмовым полкам под защитой сильных магов будет несложно основательно уменьшить количество противников. А когда они спустятся, самое главное, надо усилить гарнизоны на границе с орками. Если еще и эти решат пощипать империю, то малой кровью не обойдешься. Да, они отобьются, но какой ценой? Надо подумать, может нанести упреждающий удар по степи, чтобы не мешали разбираться с пришельцами. А там и извиниться можно будет. Может быть. Ар! Неожиданно раздался магический вызов. Князь? Ему-то что надо? Мир? Удивленно откликнулся властелин. Что случилось? Нам надо поговорить, потребовал эльфийский родственник. Открывай портал. Ну, если уж мир требует. Стационарный портал был замаскирован под ковер кентаврийской работы. Так что уже через пару мгновений на его ворс ступил эльфийский князь. «Изучаешь?» – поинтересовался он, кивая на расстеленную карту. «На нас напали», – криво улыбнулся Аргал. «Значит, и на вас тоже», – задумчиво отозвался Меритиль, склонив голову. «Тоже?» – темный властелин покатал слово на языке. «Оно пахло кровью, болью и смертью. Значит, точек высадки несколько». Если не больше. Они не справятся. Даже не пытался скрыть очевидного Светлый. Ты поможешь, пока я не разберусь тут? Эти двое, хоть и были официально непримиримыми врагами, понимали друг друга с полуслова. Что мне еще остается? Криво ухмыльнулся эльф. Кстати, ты уже знаешь, кто это? Я думаю, что это ушедшие перед пришествием. Те, кто использовал магию крови. Знаешь... Задумчиво протянул князь, потирая подбородок. «Я иногда думаю, а есть ли что-то, что ты не знаешь?» «Ну?» – в тон ему ответил Аргал. «Например, рецепт серебряной лозы. Не просветишь?» «Два золотника сахара, 4 сорта винограда. Маргул, что я несу? Нашел, о чем спрашивать? И вообще, это секрет рода». «Ну, я ж должен был попытаться выведать. В конце концов, темный я или нет?» Эльф только фыркнул. «Ладно, вернемся к делу. Скажи лучше, с чего ты так решил?» «В хрониках написано», – пожал плечами властелин. «Так вот, кто упер их под самым моим носом!» – притворно возмутился эльф. Впрочем, уже через мгновение оба весело рассмеялись. Только если прислушаться, то в этом смехе ясно проскальзывали тревожные нотки. Предстояло воевать. Воевать всерьез. И кто знает, что случится уже завтра. «Не останешься на обед?» – поинтересовался темный. «Нет, мне пора назад выбивать пыль из мастеров меча. Кажется, они порядком заржавели. Передавай привет Кристе». «До встречи!» – кивнул в ответ Аргал, открывая портал. «Предстоит еще много дел, но когда есть кто-то, готовый разделить с тобой тяжесть решения, то становится легче». Правитель Неравиэна Рион Энграй находился в гневе и растерянности. Слова Вангара о том, что необходимо готовиться к войне, оказались, да можно сказать, пророческими. На страну напал враг. причем неведомый, негаданный. Одно дело, если бы это были темные. Тогда все просто. Поднял армию, послал советников с вопросом, а в чем же, собственно, дело? Но здесь просто подлое нападение. В смысле, без официального объявления войны. Причем его придворный маг, приходившийся ректору школы близким другом, был твердо уверен, что это не проделки темных. Он вообще заявил, что с их стороны 5 лет спокойной жизни гарантировано. Откуда такие сроки и почему вообще возник такой разговор, правителю было непонятно. Впрочем, что темные и не собираются нападать, Реону еще старший брат сказал. А теперь? Теперь имеется неведомый враг, нагло разрушающий укрепления и захватывающий земли. Придется собирать большой совет правителей всех светлых земель. По хорошему счету, тот же самый Объединенный совет светлых земель. Но кто же виноват, если к словам команды никто не прислушался? Различались эти советы только количеством представителей. Некоторые из светлых королевств не входили в Большой совет и вообще считали себя независимыми от всех и вся. Но поскольку беда общая, то и присутствовать должны все. Да, на Объединенном совете выслушали членов команды, присутствовавших при новой попытке пригласить в эти земли царицу Ночь. Да, на совете узнали, что виновен в таком приглашении не какой-нибудь темный, а самый что ни на есть светлый эльф. Да, поняли, что он с кем-то связан и просто не может действовать сам. Но этот совет ни к чему в итоге не привел. Объединяться для того, чтобы дать отпор неизвестному и, вполне возможно, попросту несуществующему врагу, не захотели. И вот результат. Пора собирать большой совет. На этот раз видно, что слова членов команды не выдумка, хотя, в принципе, герцог и так в этом не сомневался. Да, надо не забыть послать приглашение и эльфам, хотя они игнорируют подобные мероприятия уже последние лет 500-700. А не пошлешь, а обидятся, и цены на свои товары задерут до небес. Как же иногда правителю хотелось плюнуть на все это болото, именуемое политикой, и уехать куда-нибудь на пару лет. Но нет. Дела, словно тяжеленные цепи, висели на руках, цеплялись за ноги. Приходилось стискивать зубы и волочить этот груз дальше. Кроме того, если верить донесению, в стране врага имеются маги неведомой школы. Так что точно определить способ противостояния им невозможно. «Надо больше данных», – виновато пожимал плечами придворный маг. «А где их возьмешь? Это же надо посылать людей, кто знает, вернутся они или нет». «Доргий, но как же не вовремя эта война?» Правитель нервно мерил шагами кабинет, изредка косясь на висящую на стене карту. «Да, картина вырисовывалась неутешительная. Врага надо было остановить уже сейчас, если не хочешь через месяц увидеть его под стенами столицы. Маргул, ну как они умудрились незамеченными пробраться в центр светлых земель? И вообще, что им стоило взять в своем походе чуть больше на юг, восток или север? В крайнем случае, чуть западнее, на Карганат или Тилансу бы напали. Уже одной головной болью было бы меньше, а теперь... Завтра же, пообещал он себе, завтра же проведу совет. Дальше тянуть было уже просто невозможно. Приняв решение, Энграй направился в тронный зал, но на пороге столкнулся со своим придворным магом. Тот имел несколько растерянный и ошарашенный вид. «Торкес?» – удивленно окликнул его герцог. «Что произошло?» «Эльфы, ваша светлость!» – невнятно ответил тот. «Что эльфы?» – внутренне кривясь от досады переспросил правитель. «Эльфы прибыли. Ждут вас!» Кажется, маг был не на шутку огорошен, так как мог изъясняться только короткими и отрывистыми фразами. Рион опешил. Не успел он послать даже магического гонца, как остроухие сами приехали в столицу. Что же произошло? Или он чего-то не знает? Отстранив с дороги все еще не пришедшего в себя мага, герцог направился к эльфийской делегации. И здесь его ждал второй удар. Ибо прибыл светлый князь собственной персоной, да не один, а в окружении мастеров меча. «Приветствую царственного собрата в своем доме», — склонил голову Энграй. «Чистого неба, герцог», — — ответил легким кивком эльф. «Не поймите меня превратно, но сейчас не до этикета. Где мы можем поговорить?» Герцог с трудом сдержался, чтобы не начать заикаться. Всегда флегматичные и напыщенные эльфы разительно переменились. Сейчас они больше походили на охотящихся хищников. Настороженные, собранные, готовые в любой момент атаковать противника. Да и этот разговор. Кажется, обнаруженный противник – это не самое плохое, что могло случиться за сегодняшний день. Доргий, ну за что прогневался ты на детей своих? «Прошу следовать за мной», – кивнул Энграй, с трудом удерживая невозмутимое выражение лица. Только голос предательски подрагивал. Князь молча кивнул и зашагал следом за герцогом в его кабинет. Кажется, богам надоело наблюдать за вялой вознёй местных обитателей, и они решили расшевелить это стоячее болото, кинув туда здоровенный булыжник. Только как бы брызги от подобного подарка не долетели до них самих. А пока двум представителям правящих домов было что обсудить перед всеобщим советом. Тем более, что светлый князь был решительно намерен ознакомить с его прохождением и Аргала. Хватит этих пресловутых розней. Подраться друг с другом можно тогда, когда захватчик будет выкинут туда, откуда пришел. Что бы ни говорили, но властелины – прирожденные воины. Зная же их манеру ведения войны, можно было даже рассчитывать на победу. Правда, какой ценой она им достанется – это уже другая тема для разговора. Вот только беседы с глазу на глаз так и не вышло.